Глава 6. Медитация. Снова Ричунг спросил: «Почтенный учитель, когда ты пришел домой, твоя мать была жива или все было так, как ты видел во сне?» Учитель ответил: «Все было как в том сне. Мне не посчастливилось увидеть свою мать». Ричунг попросил: «Тогда расскажи нам, учитель, в каком состоянии был твой дом и кого ты встретил первым?» Миларепа продолжил: «Первыми, кого я увидел, были несколько пастухов. Это случилось на возвышенном месте, в той долине, откуда был виден мой дом. Притворившись посторонним, я спросил их, как называется эта местность и кто они такие. Они ответили честно. Затем, показывая им на мой дом, я спросил: «Как называется то место внизу? Как зовут его владельца?» Один пастух сказал: «Дом называется 4 колонны и 8 столбов. Но владельца сейчас нет, и в доме обитают только привидения». «Что случилось с его владельцами? Они живут в другом месте или умерли?» — спросил я. «Раньше хозяин этого дома был очень зажиточным, но он умер рано, оставив после себя несовершеннолетнего сына. Из-за неразумно составленного завещания его родственники захватили все имущество. Когда сын достиг совершеннолетия, то наказал их за захват имущества и принес всем несчастье, обрушив на деревню проклятие и град. Наверное, жители боятся божеств-хранителей, и никто даже не осмеливается смотреть на дом и поле и приближаться к ним», — сказал я. Пастух продолжил: «В доме до сих пор находится труп матери этого человека, и обитает ее дух. Сестра, оставив труп матери, куда-то исчезла, и никто не знает, где она. А сам сын либо умер, либо куда-то исчез. Говорят, в доме есть священные книги. Странник, если не побоишься, можешь сам посмотреть». «Когда все это случилось?» «Мать умерла около 8 лет назад. А когда были насланы проклятия и град, я не знаю. Я лишь слышал об этом от других. Таким образом, жители деревни все еще боялись моих охраняющих божеств. Я подумал, что из-за этого жители не осмелятся причинить мне зло. Но было ясно, что моя старая мать умерла, а сестра где-то скитается. Печаль охватила меня. Я спрятался в укромном месте до вечера и горько плакал. Когда солнце скрылось, я пошел в деревню. Все было в точности, как я видел во сне. Поле заросло сорняками. Я вошел в дом, который раньше выглядел как храм. Священные книги Дворца Сокровищ были залиты водой и грязью, проникавшими через дырявую крышу, и в них устроили себе норы крысы и мыши, оставляя на книгах свой помет. При виде всего этого меня охватила печаль, и сердце наполнилось грустью. Я вошел в главную комнату. Развалившийся очаг был смешан с грязью, и на его месте образовалась куча, на которой росла сорная трава. Тут же валялись белые кости. Я понял, что это кости моей матери. Я вспомнил ее, и меня охватила такая невыразимая тоска, что я едва не лишился чувств. Сразу же я вспомнил наставление ламы, соединив свое сознание с сознанием матери. И пробужденным сознанием лам Кагью, я сел на кости матери и погрузился в медитацию в чистом и спокойном состоянии, не нарушая его никаким движением тела, речи и ума. Я осознал, что у отца и матери есть возможность освободиться от цикла рождений и смерти. Через 7 дней я прекратил медитацию. Тогда я подумал: зная о тщете сансары, я должен сделать реликвии из костей моей матери. В качестве платы я отдам свои священные книги «Дворец сокровищ». После этого я удалюсь в белую пещеру зуба лошади и посвящу остаток жизни медитации, занимаясь ею днем и ночью, и убью себя, если во мне возникнет хотя бы одна мысль о восьми мирских дхармах. Если же я поддамся суетным желаниям, пусть божества-хранители дхармы отнимут у меня жизнь». Я силой повторял эту ужасную клятву вновь и вновь. Я собрал кости матери и книги, которые очистил от грязи и помета, и выразил им свое почтение. Книги были не так уж сильно повреждены дождем, и буквы были все еще разборчивы. Я вышел из дома, неся неповрежденные книги на спине, а кости матери в подоле чубы. Я остро чувствовал тщетность сансары. Исполненный невыразимой печали, я спел песнь самообладания, направляя себя к сущностной цели дхармы. «О почтенный, милосердный, неизменный! Все случилось в соответствии с твоими предсказаниями, Умарпа-переводчик. Здесь, в мрачной темнице своей родины, я нашел учителя, который показал мне тщетность иллюзий. Благослови меня, чтобы я смог воспринять истины, преподанные этим учителем. Все существующее приходящее и находится в постоянном движении. Но более всего этот мир сансары лишен истинных целей и ценностей. Вместо того, чтобы заниматься бесполезными делами, я посвящу себя истинной цели дхармы. Сначала, когда был жив отец, у него не было сына. Когда сын появился, отец ушел из жизни. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда была мать, не было сына. Когда сын вернулся, старой матери уже не было в живых. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда была сестра, не было брата. Когда брат пришел, сестра ушла и где-то скитается. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда были священные книги, к ним не было должного почтения. Теперь, когда я чту их, они повреждены дождем. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда был дом, не было хозяина. Теперь хозяин вернулся, но дом лежит в руинах. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда был дом, не было хозяина. Теперь хозяин вернулся, но дом лежит в руинах. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Когда поле было плодородным, у него не было владельца. Сейчас владелец вернулся, но поле заросло сорняками. Наша встреча была иллюзией. Я, сын, буду практиковать истинную дхарму. В белой пещере зуба лошади буду я медитировать. Дом, родина и поля принадлежат миру, в котором нет истинной пользы. Пусть невежественные забирают их себе, а я, отшельник, ищу освобождение. Милосердный отец, Марпа-переводчик, благослови меня, нищего, на медитацию в уединении. Так я выражал свои страдания и шел к домашнему учителю, который когда-то учил меня читать. Самого учителя я не застал в живых, поэтому я пожертвовал первый том «Дворца сокровищ» его сыну, сказав: «Я отдам тебе и оставшиеся священные книги. Изготовь для меня глиняные статуэтки из праха моей матери». Он ответил: «Твои божества-защитники наверняка следуют за твоими книгами, а мне это не нужно. Но я помогу изготовить статуэтки». «Мои божества-защитники не следуют за подарками». «Тогда ладно», — ответил он. С моей помощью он изготовил статуэтки с прахом моей матери. Затем мы провели церемонию освящения и поместили их в ступу. И я собрался уходить. Сын моего домашнего учителя сказал: «Останься у меня на несколько дней, и мы поговорим. Я дам тебе все, что нужно». Я ответил: «У меня нет времени на разговоры. Я должен медитировать». «Тогда останься только переночевать, а я приготовлю для тебя небольшой запас провизии». Я согласился, и он продолжил беседу со мной. «Когда ты был молод, ты убил своих врагов с помощью магии, а сейчас, в зрелом возрасте, ты обратился к чудесной Дхарме. Когда-нибудь ты станешь великим святым. От какого ламы ты получил учение и какими были они?» Он расспрашивал меня очень подробно. Я ответил: «Мне было передано учение о великом совершенстве, но главное, я встретил Марпу. Это удивительно. Тогда ты тоже можешь заново отстроить дом, жениться на Зессай и жить так же, как и твой лама». Я ответил: «Лама Марпа женился для того, чтобы приносить пользу живым существам. Однако у меня нет ни намерения, ни способностей поступить так же. Сделав это, я уподобился бы зайцу, соперничающему со львом. Заяц непременно был бы ввергнут в бездну и погиб. Меня удручает круговорот рождений и смерти, и мне, кроме медитации и служения ламе, ничего не нужно. Основа учения моего ламы – медитация в уединении, и только этим путем я должен идти. Только благодаря медитации смогу я осуществить свои намерения. Медитация послужит учению и принесет пользу всем живым существам. Она даже может принести спасение моим родителям и позволит мне достичь цели моей жизни. Я умею только медитировать, ничего другого я делать не умею. Ни о чем другом я не думаю. Я вернулся в деревню, поскольку здесь дом и имущество моих родителей. Когда же я узнал, что все это исчезло, это усилило мое желание медитировать. Это желание, как пламя, сжигает мне грудь. Другие и слыхом не слыхивали о страданиях, подобных моим. Чувственные радости этой жизни могут удовлетворить лишь тех, кто не думает о страданиях смерти и низших миров. Страдания привели меня к медитации с полным отказом от пищи, одежды и человеческого общения. Сотрясаемый рыданиями, я начал петь: «Я склоняюсь к твоим стопам, о совершенный Марпа. Даруй свое благословение, чтобы я, нищий, освободился от привязанностей. Увы, несчастные, когда я думаю о вас, кто стремится к мирскому, меня переполняет печаль. Потворство мирским вещам питает источник страдания. Кружащиеся в этом водовороте уносятся в бездну сансары. Что делать им, этим охотникам за печалями и несчастьями? Для них нет иного пути, кроме того, чтобы посвятить себя Дхарме. Почтенный Марпа, неизменный держатель вечной истины, благослови меня, нищего, на жизнь в уединении. В городе приходящих иллюзий путешественник, пришедший издалека, печален. В чужой земле Гунхтанга мои стада овец и земли, на которых они паслись, ныне добыча злодеев. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. Главный зал в доме под названием «Четыре колонны и восемь столбов» ныне походит на челюсть льва. Мой дом с четырьмя углами, четырьмя стенами и крышей ныне походит на осла. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. Мое доброе поле, названное плодородный треугольник, ныне заросло бурьяном. Мои близкие и дальние родственники сейчас мне враги. Они поднялись против нас. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. От моего доброго отца, милы знамени мудрости, не осталось и следа. Моя мать, белая драгоценность потомок Ньянга. Ныне лишь груда побелевших костей. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. Мой домашний духовник по имени Мириады Небесных Украшений сейчас где-то в услужении. Мои священные книги «Дворец сокровищ» превратились в крысиные и мышиные гнезда. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. Мой дядя по материнской линии, Юнг Победоносный, на стороне моих врагов. Моя сестра, Пета, счастливая защитница, ушла побираться, и никто не знает, где она. И это пример приходящей иллюзии, побуждающей меня к медитации. Почтенный Марпа, милосердный и неизменный, благослови меня, нищего, на жизнь в отшельничестве. Погруженный в печаль, я пел эту песню. Сын моего домашнего учителя воскликнул: «Удивительно, но ты совершенно прав!» И глубоко вздохнул. А его жена не могла сдержать слез. Видя бедственное положение моей деревни, я все более и более утверждался в своей решимости продолжать медитацию. Я хранил это желание в глубине сердца и совершенно не жалел о том, что постоянно занимаюсь медитацией. Так говорил Миларепа. Такова шестая глава, повествующая о том, как Миларепа, убедившись в тщете сансары, решил посвятить себя медитации.